Глава 9. Дим – попаданец. Мои ушастые опять с самого утра надумали погонять меня до седьмого пота. Это у них тренировки по фехтованию называется. Раньше хоть по одной меня учить пытались, а теперь вдвоем за дело взялись. Если бы еще толк хоть какой-то был. А так чувствую, что скоро устрою бунт или этот тренировочный зал подожгу. Давно бы уже поджег. Удерживает только то, что эльфийки другой найдут. Да и хозяину возмещать ущерб придется. Гном еще раньше с утра успел уйти. Не то новую книгу к печати готовить, не то с соплеменниками в гномьем банке что-то обсуждать. Подозреваю, что они там больше пива пьют. Да и не ходит он на наши тренировки. Хотя еще вначале обещал меня научить бою на топорах. Однако Нарин не дурак и понял, что проку от этого не будет. А вот Эль с Ларой... Нет, дурами их назвать мне и в голову не придет. Но в некоторых вещах уж очень упертый. Дрейк обленился, оставили его в конюшне, лошадей да ослика караулить. Хоть эту обязанность еще выполняет, и то ладно. Я давно уже понял, что достиг своего предела. Не быть мне великим мастером клинка. Да и не переживаю я по этому поводу. Но все равно не отказываюсь от занятий. Если навыков и не прибавится, то хоть форму таким образом поддерживать можно. Да и жены довольны. Рано или поздно сами все поймут. И интенсивность сбавит до приемлемого уровня. Тренируемся мы, значит. Никого не трогаем. И вдруг картина Репина приплыли. Или про плавание все больше Айвазовский писал. А Репин про не ждали варяжского гостя? Если честно, не знаю. В отличие от того же Хрущева, я в живописи плохо разбираюсь, в смысле вообще никак. Ну, мазню Малевича и ему подобных аферистов от настоящих картин, конечно, отличу, но не более. Вот Хрущев тот разбирался, за что его и уважаю, ну и, само собой, за Кузькину мать. И еще за выигранный Карибский кризис. За все остальное совсем не уважаю. Этот варяжский гость тем временем представился по полной программе. Прямо не северный варвар, а как минимум гвардеец кардинала. Потом встал и ждет. Я своим ушастым давно намекал, что с остальными северными варварами у меня отношения не очень и совсем не горю желанием с ними общаться. Намеки были поняты правильно, и мои эльфийки уже готовы к бою. Молодцы. Решил, что хватит тянуть время. Пора и самому представляться. Но, в отличие от этого валета, я все сделал по-простому, подчеркивая, что я хоть и князь, но совсем не северный. А от них у меня только приставка к имени и не более. Ну, не виноватый я, что родители так назвали. Эльфии, кстати, тоже представить нужно. Смотрю, они обе ухи навострили, ждут, кого я первой женой назову. А индейское национальное жилье не хотите? Фиг вам называется. Ларине, мой министр обороны, начальник полиции и глава всех силовых структур, разведка, контрразведка и вообще все, что там полагается, представил я темную. Та удивлена, не ожидала, что у нее оказывается столько должностей. А чего она хотела? У нас княжество или где? Эледриэль, мой министр финансов, здравоохранения, культуры и начальник отдела кадров. Перечислил я должности светлой. Эль, занервничавшая была вначале, успокоилась. У нее министерские портфели тоже неплохие. Ну и по совместительству обе еще принцессы и мои жены. Закончил я. А варвар, оказывается, работу искать пришел. Наемник он, командир небольшого отряда, совсем маленького, только он сам и еще трое. Вообще-то нам охрану давно пора нанимать. Но вот только соотечественников, то есть северных варваров, мне в качестве таковой и не хватало для полного счастья. Подозрения могут возникнуть, несмотря на то, что у них мелких князей огромное количество. Редкая деревня своего не имеет. Заявил ему, что все вопросы такого рода нужно решать с моими женами, потому как в подчинении он будет у темной, а на работу его будет принимать светлая. Вот такая идея ему явно не понравилась, категорически. В подчинение к женщинам он идти не желал, даже если это маги и эльфийские принцессы. Но это уже его проблемы, Мне же лучше. Других наемников найдем, более сговорчивых. Ларине, темная эльфийка. Я давно поняла, что Вадим о своей жизни на севере рассказывать не собирается. О чем не спроси, всегда или уведет разговор в другую сторону, или отшутится. Вон, даже светлая ее магия разума не помогает. При этом она неоднократно говорила, что человек ни разу не соврал. Ну и, соответственно, с другими северными варварами он встречаться тоже не желает. Когда его самого этим северным варваром называют, совершенно не обижается, а относится с иронией. Не знаю, что он не поделился своими родичами или соседями, но к возможным конфликтам по этому поводу я давно готова. Если бы этот нищий князь Валет, внешне похожий на смесь гнома с орком и с имперскими замашками в поведении, попробовал напасть, то долго бы он не прожил. Но он не с враждебными намерениями пришел, а хотел охранником наняться. Я, между прочим, только за. Давно пора нанять охрану, а то мало ли что, деньги у нас для этого есть. А северные варвары в любом случае лучше, чем орки. Пускай мой муж и считает иначе, но думаю, что сумею его убедить. Хотя, если быть до конца объективной, и те, и другие вполне надежные наемники. Основной это заработок у них во внешнем мире, вот и стараются не портить репутацию. У себя дома другое дело, там и обмануть, и ограбить, и предать могут. Но если подался в наемники, то что орк, что северный варвар понадежнее любого другого будет. Ожидала, что из разговора двух варварских князей прямо или косвенно узнаю что-нибудь новое о своем человеке. А нет, узнала много нового и интересного о себе самой, о чем раньше и не догадывалась. Я, оказывается, в княжестве у своего мужа министр обороны, начальник полиции и вообще руковожу всеми силовыми министерствами и организациями. Хорошие должности, много силы и власти. Вот если бы княжество еще было настоящим. А так, реальную должность только светлая и получила. Министр финансов. Если не княжеской казны, то нашего семейного бюджета. Хотя понятно, что это так Вадим выкрутился, не пожелав ни одну из нас первой женой назвать. Хитрый он у меня. При этом не упускает случая нас со светлой в хитрости уличить. Этот северный князь перечислил все свои должности, начиная с сотника первой сотни варварской гвардии империи Касгарда. Тем более жалким выглядел его теперешний отряд в 4 человека. Если он всем так представляется, то понятно, почему без работы сидит. Сама я давно Вадиму намекаю, что князю и охрана нужна, и слуги, и вообще. Он вроде как со мной и согласен, но ничего менять не спешит. Но раз уж назначил меня министром, то теперь не выкрутится. Сама этим делом при первом же удобном случае займусь. Если за это отвечаю, то кому же, как не мне? А слуг пускай светлая нанимает. Это теперь ее обязанности.